Глава 22. Смотрел, как Муза садится в машину Егорыча, торопливо хлопая дверью, словно боится, что я вот-вот выскочу из дома и устрою погоню. Пришлось отойти от огня, чтобы не искушать судьбу и не испытывать выдержку. Не зря Муза опасается. Ведь от погони меня останавливала всего одна мысль. Музе нужна свобода. От меня. Пришлось наступить себе на горло. Засунуть собственную гордость глубоко и основательно. Только бы девчонка решила, что ей удалось вот так легко сбежать. Да только никто ее отпускать не собирался. Анна Федоровна накормила меня сытным завтраком и благословила на завоевание неприступной крепости малышку. Егорыча я встретил, когда он уже возвращался из города. Понимающий мужик сообщил, что Муза попросила ее подвести к отцу. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы позвонить Эдуарду Малышку и договориться о встрече со стариком. Эдуард Аркадьевич назначил мне встречу этим же вечером на нейтральной территории. И я, прихватив все нужные бумаги, отказавшись от адвокатов, уже ждал старика в указанном месте. Малышку появился с небольшим опозданием. Увидев меня, старик сразу же направился к столику. Взгляд Эдуарда Аркадьевича ничего не выражал. «Ну, здравствуй, Лука Ильич», — хмыкнул малышку. Я встал с места, протянул руку, но старик ее не пожал, а лишь устроился напротив меня. «Здравствуйте, Эдуард Аркадьевич», — поприветствовал я старика. «Перейдем к делу?» «Перейдем», — кивнул он, а я придвинул ближе к нему папку с документами. Признаться, я чувствовал себя нашкодившим пацаном, которого застукали в соседском огороде. Старик раскрыл папку и бегло пробежал взглядом по ровным строчкам договора. А я понимал, что нужную мне информацию сможет предоставить именно он, быстро и почти за даром. «Когда у нее рейс?» — спросил я старика, а тот даже глазом не моргнул. «То есть, куда тебя не интересует?» — спокойно полюбопытствовал малышка. «Я не припомню покупку еще одной квартиры за границей», — прищурился я. Новая квартира, оформленная на подставное лицо, располагалась в спокойном районе заграничной столицы, и Муза именно там проживала все время, что провела вдали от меня. Вот только девчонка не знала, что фактическим владельцем был я, впрочем, как и спонсором ее кулинарных курсов, перелетов и прочего. Нет, разумеется, я не возражал. Было плевать, даже если девчонка вздумала бы купить яхту на те деньги, что якобы одолжил ей отец. Просто старик жутко бесил меня своей невозмутимостью и условиями. Всю кровь выпил старый черт, пока вынудил меня согласиться на все условия. Признаться, грядущая сделка была самой невыгодной для меня в финансовом плане. Зато на личном я выигрывал стопроцентно. Оставалось только убедить в этом и Музу тоже. Ну и, разумеется, найти ее и вернуть. С этим пока что были проблемы. «Ты ведь знаешь, как она взбесится, узнав, что изюминка не достанется ей?» — констатировал малышку. «Это не было секретом для меня». «На это я и рассчитываю», — скривился я, впервые поделившись своими мыслями с давним другом отца. «Что собираешься сделать со зданием? Снесешь? Перестроишь?» — предположил Эдуард Аркадьевич. «Подарю его ей на свадьбу», — широко улыбнулся я. У меня не возникало сомнений, что Муза не просто выскажет негодование, как только узнает о моих планах, но и пожелает придушить меня голыми руками. В лучшем случае. «С Андреем? Хороший парень. Одобряю», — закивал старый провокатор. «Знаете, Эдуард Аркадьевич, вот сколько лет вас знаю, а так и не понял, чем я не подхожу вашей дочери», — спокойно произнес я, старательно гоня жгучую ревность прочь, мысленно затыкая глотку этой мерзкой гадине. «Почему не подходишь? Я считаю, что ты мог бы сделать мою девочку счастливой», — заявил старик, подписывая договор, на страницах которого я уже давно поставил свою подпись. Осталось только появиться в нотариальной конторе и все оформить официально и в присутствии уполномоченных лиц. «Тогда почему настраиваете ее против меня?» Не понял я сути слов малышку. «Потому что характер у моей дочери дурной, как и у тебя. Вместе собачитесь, а врозь не можете», — пояснил Эдуард Аркадьевич, но мысли старика я так и не понял. Кстати, никуда она не уезжает. Просто решила сменить место работы. Так, для справки. «И где она хочет работать?» — насторожился я. «Слишком уж загадочный взгляд у будущего тестя». «Пока думает. Но я попросил ее остаться до конца месяца в Изюминке», — огорошил старик новостью. «У тебя неделя, Лука Ильич. Не докажешь серьезность своих намерений в этот раз? Я лично отправлю ее первым рейсом к старому приятелю на другой континент. Он, кстати, давно ждет мою девочку. Да и сын у него есть. Кто разберет эти юные сердца? Глядишь, встретятся, влюбятся». «Да через мой труп», — процедил я. Старик лишь ехидно заулыбался и вернул папку с документами. «Что ж, неделя, значит? Вот и отлично». «Как? Вот как я могла согласиться на уговоры отца? Ведь я приняла окончательное и бесповоротное решение уехать из города и никогда не видеть демона. Я ведь отпустила его полностью, навсегда. А сама уже утром вышла на работу в Изюминку, еще и стряпаю лимонный пирог, от которого Демоненко в тихом восторге. И кто я после этого? Правильно, бесхребетная тряпка. Сама не понимала, как мне удалось ничего не спалить. И уже к полудню Витя повез заказы по адресам. Заказ для трех тузов я упаковала особо тщательно. Пусть демон даже не думает, что чем-то отличается от других моих клиентов. Да ничем. Абсолютно. Как только Витя уехал, а потом через час вернулся, и я поняла, что никаких конфликтов с соседями по бизнесу не планируется, меня обуяла злость. Как так? А где же утверждение, что пирог на самом деле не лимонный, а апельсиновый? Где цветы с романтичными записками? Где, наконец, бригада строителей, собравшихся перестроить, к примеру, мой рабочий кабинет? Где к чертовой матери сам демон собственной персоной? И я поняла, что уже стою посреди крохотной уборной для сотрудников Изюминки и глупо рыдаю. Значит, и Лука отпустил меня. Радуйтесь, муза Эдуардовна, своему дикому и долгожданному счастью. Горькие слезы еще сильнее полились из глаз. Пришлось плеснуть в лицо ледяной водой, чтобы хоть как-то привести себя в чувство. Да и плевать. В мире что, больше мужиков нет? Да их вон целая куча. Вот пройдет пару дней, и пойду на поиски приключений. Точно, так и сделаю. Выйдя из уборной, вновь погрузилась в работу. И до позднего вечера у меня просто не было сил и времени, чтобы жалеть себя любимую. А после работы дядя Веня сообщил, что ремонт в моей квартире готов. И строители даже ее освободили. Вызвали клининговую компанию за счет нанимателя Демоненко Л.И., и я вполне могу вернуться в родные стены. Новость была шикарнейшей. И как только Изюминка была закрыта, я поплелась по лестнице в свою милую и уютную квартирку. Но стоило мне оказаться на пороге, как в нос ударил приятный аромат еды. Поняла, что я жутко голодна. Но невкусный ужин заставил меня волноваться и в нерешительности замереть в небольшой гостиной. А повар, хозяйничавший на кухне. «Мой руки. Через пару минут можно садиться за стол», — раздался голос незваного гостя. «Какими судьбами?» — поинтересовалась я, не сводя глаз с непривычной для меня картины. Признаться, я и не рассчитывала, что когда-то этот человек появится вблизи Изюминки, а тем более в моей квартире. «А как же? Здравствуй, мама, я рада тебя видеть», — хмыкнула матушка, вытирая руки о полотенце. «Я всегда рада тебя видеть», — прищурилась я. «Дальше что?» «А дальше, Мурзик, мы поговорим о прошлом». Мама выключила плиту и, прихватив две тарелки, подошла к столу. «Мой руки, дочка». Судя по пристальному взгляду матери, разговор предстоял долгий. А я не возражала. Пусть и устала жутко, мама права. Нужно поговорить о прошлом.